Она стоит в зале для официальных встреч на борту крейсера Торна и ждет его. Она рассматривает пол и свои ботинки. Он не придет. Она знает, что он не придет. Она знает, что будет потом. Лица друзей сквозь экран капсулы. Алик, исполненный любви и надежды. И сердце сжалось. Еще немного, и Торн скажет, что она скоро встретится с Нейба. Скоро. И год на щите 14 пролетит незаметно среди бури эмоций, адской работы и побед. А потом последний разговор с Аликом, с Димкой, с Зентой, с Торном. Торн скрывал тревогу. Он чувствовал, что видит ее последний раз. Она не могла понять до конца, чего стоит этому человеку отпустить ее. Она тогда не придала значения его волнению. Торн никогда не волновался в ее присутствии. Не просто капитан и наставник. Уже друг. Она слишком торопилась назад. А потом... Все остальное будет потом. Потом будет то, что не представлялось бы ей в самом жутком кошмаре. А пока она стоит в зале и ждет. Ждет. Не задан еще тот самый роковой вопрос. Она стоит и знает свое будущее наперед без купюр, Зенты, без предосторожности Торна. Она видит свою будущую жизнь. Можно остаться, можно сказать «нет», исчезнуть, уйти назад домой, свой 20-й. Нет. Она очнулась. Пока в тебе еще говорит разум. Но ты знаешь, немного осталось. Скоро его поглотит темнота. Не останется той, что ты помнишь. Явится другое существо. Я скорее умру, твердо говорит она. Он меня не получит. Не будет другого Нейба. Не будет. Я отдам меч. Чем скорее, тем быстрее конец. Ты так уверена? Ты веришь в простой конец? Верно, что в тебе есть сила. Хочешь умереть? Умри здесь, если сможешь. Тому, кто сюда пришел, нет возврата назад к прошлому. Таков закон. У тебя был выбор, но ты отказалась. Она всматривается в темноту. Здесь? Повторила она. Все правильно. Все было правильно. Я смогу. Я понимаю, здесь. И она слабо улыбнулась, потом ее лицо расцвело в широкой улыбке. Как? Ты выйдешь отсюда, пойдешь прямо. Там в лощине есть место, где тебе предстоит еще раз испытать себя. Сказать недостаточно, сделай, умри. Но как? Ты сама поймешь. Она поднялась с уютной постели, осмотрелась. Голова чуть кружилась, и пространство поплыло. Иди. Настойчиво сказал Отт. Меч. Она подняла руку с браслетом. Он принадлежал не мне. И тебе он пригодится. Там? Иди. На продолжение разговора рассчитывать не пришлось. Отт опять растворился. Она двинулась в указанном направлении, прошла сквозь стену, глаза снова стали слезиться, и ноздри щекотал кисловатый, не слишком приятный местный запах. Она шла вперед, не осматриваясь и не оглядываясь. И под ногами что-то мягкое, ноги по голени утопают в этой массе. Чем дальше она шла, тем неувереннее чувствовала себя. Это была странная задача, с каким трудом она стала соображать. И мысли вязли так же, как ноги. Само пространство вокруг словно не давало ей ясно мыслить. Шаг за шагом. Шаг за шагом. Куда? Сколько будет продолжаться этот путь? Это мои последние мгновения. Должно быть что-то торжественное в этом. Мерное шествие. А как я должна себя чувствовать за эти годы? Я привыкла к постоянному ощущению смерти. И еще какое-то время, думала она. Она продолжала путь, ступая в мягком месиве. Шаг за шагом. Шаг за шагом. Что в местном понимании лощина, серое марево кругом? Не видно же ничего. Сумерки, как перед рассветом. Серое марево уже больше походило на какой-то туман. И потом из тумана вынырнули два невысоких холмика. Тусклый свет позволял рассматривать месиво под ногами. Оно походило на плотный ковер пожухлой осенней земной травы, только уже очень густой и тонкой. Вокруг тихо. Шаги, шум, движения тонули в тишине. Она вздохнула, услышав шум собственного вздоха, и поняла, что не оглохла. Она не думала о смерти и о близости собственного конца. Она смотрела перед собой и задавалась уже возникшим однажды вопросом, есть ли что-нибудь в этом мире, что могло бы удержать ее и вернуть в гремящий мир, заставить жить. Ничего. Перспектива превратиться в существо, подобное Нейба, укрепила ее решимость умереть. В этот самый момент рядом возник он. Она испытала странное ощущение. Оно было ей очень знакомо. Она уловила тот самый момент, трансформация, как она себя чувствовала, когда ее тело приобретало другую форму. Произошло то, чего она не ожидала. Туман рядом в шаге стал сгущаться. У сгустка были точные очертания. Она увидела человеческую фигуру. Голова, руки, ноги просматривались достаточно четко. Фигура колыхнулась и стала отходить в туман. Айл двинулась за ней. Туман все сильнее сгущался. Так быстро, что она уже различила черты лица. О, космос! Это была она сама! «Странно себя чувствуешь?» — услышала она собственный голос. Неудивительно после стольких лет. Эл смотрела на себя со стороны, и вид у нее был изумленный. Это не то, что отражение в зеркале хуже. Белые волосы уже не велись. Им сил не хватало загнуться в кольца. Лицо изможденное, свалившимися глазами, лицо моложавой старушки. Но взгляд был ясным, пронзительным. Тело обтягивал синий костюм космофлота с капитанскими знаками, выдавая худобу. Копия была иначе одета, чем она. Эл двинулась на нее. «Тебе, как прежде, чувство опасности чуждо. Так и не научилась», — произнесла копия. Фигура сделала шаг в туман, словно намереваясь скрыться. Эл шагнул за ней и в следующий момент отскочила в сторону. Массивная другая фигура двинулась на нее. Рука Эл рефлекторно сжала цилиндр, и синяя струя вырвалась из сопла. Он был похож на Нейба. «Зента!» Он ничего не ответил. Молчал, и паузы было достаточно, чтобы Эл почувствовала прилив злости. Внутри поднялась настоящая буря. «Такой встречи ты не ожидала», — произнес Зента своим глубоким голосом. «Какая ярость!» «Ты не рада видеть меня, капитан? Или тебя смутила моя внешность?» Эл чувствовала себя странно, словно ее существо разделилось надвое, потом натрое, и все они были разными. Она тряхнула головой. Первое, что ей пришло на ум, это то, что она видит галлюцинацию и что снова впала в состояние видений. «Нет, я не видение, я настоящий», произнес Зента. Его массивная конечность оказалась около ее лица. «Прикоснись». Эл хотела коснуться его, но отдернула руку. «За многое время моего существования мне приходится признать, что я не учел одну деталь. Ты выжила?» «Я верил, что он тебя убьет», — сообщил Зента. «Неужели? Мозгов не хватило?» Язвительно заметила она. Зента засопел в ответ. «Остынь, я тоже умею злиться». «Ты недовольна моим появлением», — констатировал Зента. «Ты искала меня». «Тебя не было, когда ты был нужен. Ты сбежал. Ты позволил погибнуть Торну, мерзавец. Когда-то я верила, что ты лучше и мудрее, несмотря на твою злобу и презрение ко всем без исключения. Ты хочешь выяснить отношения?» Тоном угрозы спросил Зента. «Просто жажду. Испытываю непреодолимое желание сказать тебе, какой же ты негодяй!» Звереныш отрастил ядовитый язык, издевательски заметил Зента. «Давай, выскажись. Давно не слышал твоих глупых речей. Ах ты дрянь! Ты даже не понимаешь. И тебя не мучает совесть. У тебя вообще есть совесть. Хотя, зная одного твоего соплеменника, ныне покойного, могу утверждать, что такое понятие вам обоим было чуждо. Знаешь, Анейба был лучше, чем ты. Он творил зло, был злодеем и не скрывал этого, не прятался. Он лично сражался со своим врагом, а ты вместо честной схватки трусливо сбежал. Торн мертв, другие, многие тоже мертвы. И я Посмотри, во что я превратилась. Ты знал. Ты все знал с самого начала. И послал меня туда. Позволил послать. Это было твое сражение, твой долг. О, какая я была наивная. Я верила тебе. Я тебя уважала. Эл подняла руку и сжала цилиндр. Синее излучение вспыхнуло сильнее. «Видишь? Он еще действует!» С угрозой произнесла она и махнула оружием. «Надо же! Кто бы мог подумать? В твоих руках, неужели?» Зента продолжал издеваться, а Вэл все сильнее закипала ярость. Пламя было белым. «И что ты сделаешь? Если бы ты знал, как мне сейчас хочется прикончить тебя! Как мне этого хочется! Больше всего! Но я не сделаю! Не сделаю!» Ей стало трудно говорить. Она почувствовала, как в ней борются два существа, а третье смотрит, кто победит. Желание ударить мечом по фигуре было нестерпимым. Тело стало греться, глаза словно огнем обожгло, ее трясло. Она почувствовала, как в руках нарастает напряжение. Зрение стало странным. Зента предстал как множество оболочек, и она видела его насквозь. И знала, совершенно точно знала, куда и как наносить удар, чтобы его убить. Она почувствовала это странное состояние, его чувства здесь, в атмосфере Хеома. Притупились так же, как и у нее. Она ощутила свое превосходство и торжество. «Ты боишься меня!» «Боишься!» «Великий Зента боится!» «Ты уверял, что оружие бесполезно в моих руках?» «В руках так называемого звереныша!» «Проверим!» Белое излучение рассекло воздух. Струя стала еще больше. «Страшно?» С презрением произнесла она. Сильным ударом Зента пытался выбить меч. Браслет лопнул, освободив ей кисть. Но Эл удержала цилиндр, она была готова кинуться на противника. Зента метнулся в туман. «Ты говорил, что однажды я пойму, что во мне сидит. Так вот, звереныш вырос, Зента, в зверя!» «Выходи, мерзавец, если б я знала! Ты предал человека, который охранял твою жизнь, моего друга. Он позволил тебе жить, как тебе хочется. Если не за себя, Бог со мной, я все равно не могу жить в этом состоянии. Так за Торна я убью тебя. Выходи и сражайся!» «Это говоришь не ты», — раздался из тумана голос Зенты. «Ты меня не убьешь. Духу не хватит». Со злобой промычала она и направилась на голос. «Ошибаешься. Проверим?» Она настигла его, и они сцепились. Массивный Зента не ожидал такого напора от небольшого измотанного существа. Он сильно сдавил ей руку, и она выпустила меч. Он не успел его схватить, отпустил ее, чтобы отобрать оружие, но она не позволила ему отвлечься. И тогда он сам напал на нее. Следующая серия ударов не достигла цели. Она оказалась ловкой. Зента догадался, что она видит его слабые места по тем ударам, что она наносила. Она точно знала, куда бить. Она вцепилась в его холку и впилась в нее зубами. Укус был такой отчаянный и точный. Он ослабил хватку. «Моя слюна все еще ядовита для тебя?» — рычала она. Он услышал ее искаженный яростью голос. «Остановись, что ты делаешь? Не ты этого хочешь, а он. Очнись и послушай меня!» Он стряхнул ее с себя. Эл отлетела на приличное расстояние, а Зента не дал ей подняться. Она оказалась прижатой к мягкой траве. Он не давал двигаться. «Я все знаю. До последней мелочи. Каждую секунду твоей никчемной жизни, как только мы расстались, я был в тебе. Моя часть была в тебе. Не знала, что я на такое способен. Ты не могла меня ощущать. А вот он почувствовал. И он ощутил мою силу. Он понял, кто ведет с ним войну. Думаешь, это ты? Да, и ты тоже. Даже в большей мере. Но он искал в тебе меня. Он хотел меня поймать. Мне необходим был посредник. Я тебя предупреждал. Это был твой добровольный выбор. Ты сказала Торну «да». Я знал, что в тебе большая сила, звереныш, но понял, какого она свойства, только когда влез в тебя. Ты думаешь, что ты его убила, глупая? Он в тебе, и ты это прекрасно знаешь. Не мечом ты его поразила. Не моим оружием, своей собственной силой. Борись! Зря он это сказал. Он уловил в ее голове четкую картину. Сейчас она ударит. Зента метнулся в сторону, и его обожгла огненная волна. «Больно!» — проревел он. «Но ты промахнулась!» «Только приблизься!» — пригрозила она. «Уймись!» — рявкнул он. «Ты влез в меня, негодяй!» «Если бы не мое вмешательство, он не пощадил бы тебя. Ты живешь благодаря мне!» Она изловчилась и подобрала меч. Зента скрылся в тумане. Эл смотрела на яркое сопло длиннее ее роста и удивилась собственной силе и ярости. Замерла. Остановилась в ожидании, готовая в любой момент броситься в туман, в погоню. Эл медленно поворачивалась вокруг себя, стараясь уловить присутствие противника. «Ты слишком хорошо владеешь этим оружием, чтобы я напал на тебя. И я не настолько глуп». Он все время двигался. «Остынел, ты победила. Ты ранила меня. Не так сильно, как Нейва, но мне этой раны хватит до конца дней. Мне повезло, что она не такая смертельная. Тебе не нужен этот меч!» Бормотал уже Зента издалека спокойным тоном. «Брось его!» Эл смотрел на свои трясущиеся руки. Ярость схлынула. Струя потускнела и погасла. Зента вынырнул из тумана, огромный, страшный. Она не видела, куда ранила его, но сама мысль, что она может его убить, грела душу. Эл хмыкнула и поджала губы, посмотрела на него из-под брови злым взглядом. Она бросила меч в сторону Зенты. «Поднимай свое оружие и убирайся. Видеть тебя больше не хочу. Никогда. Дай мне умереть без твоего присутствия. Я забыла, что пришла сюда не драться с тобой, а умереть. Убирайся, Зента, не мешай мне», — с презрением сказала она. «Поразительно. Он не смог тебя сломать. Не убил, не захотел. Более того, он дал тебе такую силу. Он выбрал тебя наследником. Мои соплеменники изумились бы», — не обращая внимания на ее слова, говорил Зента без тени злости. «Ты исполнила все и даже больше, чем от тебя ждали. Ты не жертва, ты победитель. И ты хочешь закончить свою жизнь в этом странном месте? Ты не хочешь жить?» «Так не хочу. Не родится новый Нейба. Не будет так. Это мое решение. Я хочу избавить всех от этого зверя, окружающих и себя». Уверенно, даже с пафосом, сказала она. «Вот то, чего он так и не смог понять. Тебе не нужно его могущество. Даже собственная жизнь не имеет цены. А если бы тебе дали шанс все начать заново, что бы ты ответила?» «Меня уже ничто не ждет. Мне некуда идти». «Аника, ты помнишь ее?» «Ника? Как получилось, что среди шквала воспоминаний не нашлось места для маленького существа? Она не вспомнила ее до сих пор. Ника!» Эл выглядела растерянной. Она смотрела на Зенту широко открытыми глазами, глазами ребенка, который не знал правды. Перед этим открытием она была беззащитна. Зента оказался близко. Она подпустила его почти вплотную. «Знаешь, девочка, а мне жаль тебя. Если ты думаешь, что я не чувствую вины, ты ошибаешься», — сказал он вкрадчиво. «Но я должен мстить». Зента сжал меч, сопло вырвалось и пронзило ей живот. Эл вскрикнула, ее глаза стали шире, и в них отразилось удивление.